Луч надежды. Эпиграф. Лучше вовремя ошибиться, чем не вовремя поступить по уму. Кэролин Уэллс. Конец эпиграфа. Разногласия и конфликты – неизбежная часть нашей жизни. Каждое столкновение с чужим мнением дает нам возможность познать что-то новое. Умение разрешать конфликт, вместо того, чтобы его избегать, поможет детям-интровертам стать уверенными в себе и своих силах взрослыми. В этом состоит польза раннего обучения детей-интровертов жизненно важным социальным навыкам. Особенно приятно вам будет увидеть, что ребенок умеет творчески подходить к решению сложных социальных проблем. Дети-интроверты поймут, что некоторые конфликты стоят того, чтобы тратить на них энергию. Не бывает роз без шипов.